Порой в глубоком тылу этой разрушительной жизни я позволял себе совершать кражи у неимущих или иные деяния, тяжесть которых пробуждала во мне угрызение совести. Пальмы, раннее солнце осыпало их позолотой, свет трепетал, но пальмы были спокойны. Я видел лучшие из них. Они окаймляли берег Средиземного моря. В инее на стекле, в зиме было больше разнообразия, но, как и они, а может и скорее, чем они, пальмы втягивали меня в рождественскую картинку, парадоксальным образом навеянную строфой о празднике накануне кончины Бога, о вхождении в Иерусалим и пальмовых ветвях, брошенных под ноги Иисусу. Мое детство грезило пальмами, и вот я стою перед ними. Мне говорили, что в Вифлееме никогда не идет снег. В глубине названия Аликанте таился восток. Я оказался в сердце своего детства, в мгновении, сохранившемся в первозданной свежести. Вот сейчас, на повороте, под тремя пальмами, я увижу ясли, в которых я, ребенок, буду присутствовать при своем Рождестве между быком и ослом. Я был смиреннейшим из бедняков. Я устало влачился в пыли, заслужив, наконец, пальму первенства, созрев для каторги соломенной шляпы и пальмовых роск. Для бедняка монета не признак богатства, а нечто другое. По дороге я, конечно, грабил богатых идальго, нечасто, поскольку они всегда на чеку. Но эти кражи оставляли меня безучастным. Я расскажу о тех, что я совершил у таких же нищих. Преступление в Аликанте будет для вас примером. Читатель помнит, что в Барселоне Пепе успел передать мне на бегу деньги, сохранив героическую верность герою, а также опасаясь, что Пепе или кто-нибудь из его дружков меня разыщут, я зарыл эти деньги в маленьком сквере неподалеку от Монхуче, под Катальпой. Проявив выдержку, я утаил это от Стилетана. Но когда мы с ним решили отправиться на юг, я откопал деньги, 200-300 песет, и послал их самому себе до востребования в Аликанте. Здесь было много сказано о воздействии природы на мои чувства, но ни слова, как мне кажется, о влиянии этого поступка на мою нравственную позицию. Приближаясь к Мурсии, я проходил через пальмовую рощу Эльче, испытывая столь осознанное потрясение от природы, что мои отношения с людьми начали походить на привычное отношение человека к вещам. Я пришел в Аликанте ночью. Я переночевал на верфи, и утром мне открылась тайна города и его имени. Берег спокойного моря обступали белые горы, несколько пальм и домов, порт и сочная сияющая синева на фоне восходящего солнца.